Глава 12. Ромское княжество. Кровь приливала к голове, ноги немели, но мои призывы снять меня с дерева, развязать и нормально поговорить были проигнорированы. Медведь ходил мимо меня взад и вперед и кипел от гнева. «Лазучик! Предатель! Диверсант!» «Ерунда какая-то!» — попытался возразить я. «Ты вызвался спасти Олова. А что вышло?» «В этом я, конечно, провалил задание, но...» «Выслать тебя вперед, передать князю или...» «Это хороший план», — я попытался кивнуть, но, будучи привязанным вверх ногами, делать это не очень удобно. «Или лучше прикончить тебя здесь и сейчас?» Возле моей головы появилось лезвие секиры. «Все равно Ури прикажет казнить тебя». «За что?» — запротестовал я. «Я что, нарушил какой-то ваш закон?» «Ты предал нас, уронил мою репутацию перед войском». Секира придвинулась. Я уже отчетливо видел свое беспокойное отражение в блестящей гладкой стали. Вспомнилось, как Власта мучила Надю. «Вообще-то я спас его дочь!» «Погубил ее!» — яростно взревел Турван. «Из-за тебя она оказалась в мире аномаликов!» Тут меня такое зло взяло. Стало плевать, что этот черный медведь со мной сделает. Убьет? Ну и хрен с ним. Помогай после этого людям, пусть они и звери. Я ощутил, как кровь сильнее прильнула к голове. И дело оказалось не в положении тела. Злоба заставила кровь хлынуть к лицу. Мои щеки буквально горели от ярости. «Ты совсем спятил, кретин?» — заорал я во все горло. «Заткнись! Нам доложили, что она забежала в аномалию неподалеку от той, в которую вошел ты. Скажешь, ни при чем?» Меня перекосило. «Кто у них за аналитику отвечает вообще?» «И как ты себе это представляешь?» — продолжил я орать. «Я что, подговорил ее?» «Откуда я знаю?» На последнем слове Турван чуть сбавил тон. «Ага, глупец, задумался, наконец. Надо дожимать и прекращать этот цирк шапито. А может, я соблазнил ее?» «Ну, это вряд ли». Голос его совсем скис. «Может, подкупил, пообещал ей деньги? У меня же в этом мире целое состояние, да?» Турван понуро молчал. Секира опустилась возле ног и уже не казалась угрожающей. «А еще есть вариант, что она сама это сделала по дурости своей», — закончил я. «Снимите-ка с дерева этого», — он задумался. «Короче, снимайте». Медведи развязали веревку, перекинутый через длинный толстый сук, с которого я свисал. Двое других подхватили меня, чтобы я не шмякнулся, и сразу же освободили от пут. Я уселся на земле и принялся растирать онемевшие конечности. «Ури вне себя от ярости. Он уверил, что ты все подстроил, что ты как-то связан с аномаликами. А потом еще услышал, как мужичье, что повязало тебя в первый раз, голосило в духе: «Мы же говорили, мы же предупреждали, нас никто не послушал». «Один дурак сказал, другой поверил», — проворчал я, поднимаясь на ноги. «Ну да», — грустно кивнул Турван. «Значит, она сама сунулась в лапы ведьмы». «В ее лапы она не угодила и...» Я предостерегающе поднял палец, так как медведь уже хотел что-то возразить. И заперта в Мракмире не осталось. «Мракмир? Так он называется?» Турван почесал мохнатое ухо. «А что тогда с княжной?» «Дома, вместе с другими пленными Власты». Глаза Турвана восторженно блеснули. «И Олов?» Теперь уже я почесал свою голову и заодно опустил ее. «Вот насчет княжича пока непонятно», — с грустью был вынужден признаться я. «Среди прочих его не оказалось, но и с колдуньей в момент ее бегства его не было». «Странное дело». «Мы должны остановить войну», — сказал я. «Ну, не знаю». Турван пожал плечами. «По мне, так это самый простой способ прекратить эти безобразия. Разгромим порти, получим олово и вернемся в освояси. У Ромской так и так перед нами должок. Они ведь хотели в войну поиграть». «Ты что, не понимаешь? Не помнишь предсказания Навии?» «А чего там?» «Первую карту вспомни». «Ну, допустим, колдунья подходит. Но...» «Какие еще но? Это точно она!» «Ну и пусть. Она не наш враг, а Ромска. Пусть они разбираются с ней, как только мы вернем олово». «Она всем нам враг. Так ведь сказала Нави. И будут еще двое. Не справимся, и все живое погибнет. Фортецкого княжества это тоже коснется». Медведь задумался ненадолго. «Ты прав», — подытожил он. «Но Курю тебе сейчас лучше не соваться. Это колдунья Власта, возле него во главе войска». «Так и надо прижать ее». «Надо», — — кивнул медведь. «Ури бы и сам не прочь, но она клянется, что без нее олова не вернуть, пытками ее не взять, а коль убить, то тем быстрее княжица кочурится. Так что не суйся туда. Тогда мне надо в Ромск, князю Порцию». «Это еще зачем?» «Он ее заклятый враг», — пояснил я, вспомнив стены в пещере Мрак Мира. «Значит, он что-то знает о ней, что-нибудь полезное». «А вдруг он знает, где она прячет олово?» — закивал Турван. «Он ведь тоже вроде как маг и ученый, наукой интересуется». К тому времени тьма опустилась на землю. Воины Турванда принялись устраивать привал на ночь. Разожгли огни, достали из повозки провизию, приготовили ужин. Мы подкрепились и легли спать. Кто на голой земле, кто под пучком травы. Мне выделили хорошую охапку сена из повозки. Поднялись рассветом. После завтрака я засобирался. Турванд вручил мне поводья своего боевого коня, заверив, что тот очень быстров и вынослив. А еще обрисовал мне кратчайший путь к Ромску. Армия шла совсем другим маршрутом, чтобы максимально долго оставаться незамеченными для разведки противника. Этот путь на карте Турван также подсказал мне. Получался солидный крюк. Когда я был готов дернуть по воде, Турван снова обратился ко мне. «Знаешь, я думаю, может, это как-то связано и с их недавним нападением на Фортецкое княжество. Вдруг именно власть задурманила его или шантажировала как-то?» Я тут же вспомнил о Валерии. В словах черного медведя была логика. Я кивнул в знак согласия. «Ну, пошла!» Взревел Турван и хлопнул ладонью по крупам моего нового скакуна. Тот рысью рванул вперед. Конь и правда скакал быстро и без намека на желание отдохнуть. В полудню я домчал до Ромска и проехал мимо высоченных стен из белого кирпича. Я спросил у первого встречного гражданина, как попасть на прием к князю. Незнакомец ухмыльнулся и показал мне самое высокое здание. Сразу три прямоугольные башни торчали из палат князя. Вокруг стояли еще стены, тоже высокие и белые. Стражники у ворот, облаченные в кольчуги и красные плащи, потребовали отдать все имеющееся оружие и обыскали, прежде чем впустить. Я отдал им меч и показал сумку. Они недоуменно поглазели на стеклянные шары, затем забрали лошадь, пообещав отвезти ее на конюшню, и объяснили, как пройти в зал княжеского стола. Они явно приняли меня за какого-то важного гостя. Взгляд таил восхищение и уважение. В зале было много народа, да и сам зал был гораздо обширнее, чем тот, коим ведал коллега Портия в фортеце. Но стол располагался точно так же возле двух тронов, один из которых занимал мужчина лет 50. Он был низкорослым и весьма упитанным. За спиной углядывалась горбленность. На лице вился длинный кривой нос, а глаза чуть косили. Пожалуй, мое уродство было просто пустяком рядом с его. Но он хотя бы князь. «Куда?» — усведомился один из стражей у входа в зал. Их тут было немало. «Мне нужно поговорить с князем», — объяснил я. «Хе, вон туда вставай!» Он ткнул пальцем в длинную вереницу людей. «Челобитную по очереди подают, даже если ты боярин». Те, на кого указал страж, и правда были разношерстные. Одни были облачены в откровенное тряпье, другие — весьма солидное одеяние. Я приуныл, но кто я, чтобы спорить с правилами чуждого мне дома? Пришлось встать позади очереди. Между тем, первый из нее прошел к противоположному от князя краю стола и оказался напротив него. Это был мужчина средних лет, в простой фермерской одежде, в серой рубахе и штанах. Он снял с головы шапку, прежде чем заговорить. «Князь Порти!» — умоляюще пролепетал мужик. «Давай к делу!» Порти крутанул кистью, призывая фермера поспешить. «Беда!» — жалобно простонал тот. «Суть говори!» — пригрозил Порти. «Смотри, как много народу за тобой! У всех у них беда или важное дело! Не задерживай их!» Мужичок испуганно оглянулся и оценил, сколько нас, жаждущих возможности оказаться перед княжьим столом. Он трусливо сглотнул и снова обратился к Порти. «Мой отец! Прошлым вечером он выбрался из дома, дабы посидеть у крыльца. И он...» «Он пропал», — закончил за него Порти. «Проклятие! Это ведь уже третий за ночь, и чую не последний!» Он тоже оценивающе оглядел нас, челобитников. «Мой отец старый, болен головой», — промямлил мужчина. «Он мог забыться, пойти гулять и заблудиться, но я искал, я везде был, и я...» «Знаю, знаю!» В голосе князя Порсия чувствовалась опечаленность. «Дружина пытается разобраться, куда пропадают люди, но пока безуспешно. Эх, где бы мы найти специалиста по сыску? Ведь даже провидцы не могут понять, куда пропадают люди в княжестве, будто похищают их». «Я могу помочь!» — выкрикнул я скорее инстинктивно, чем обдуманно. И это оказалось очень умно. Порти резко дернул головой и присмотрелся. «Ты кто?» – спросил он настороженно. «И почему считаешь, что способен с делом таким непростым справиться?» «Меня зовут Лев Синицын. Я оперуполномоченный полиции. Розыск похищенных – мой профиль». «Оперул что?» «Тут главное, что я умею разыскивать людей, а потому могу помочь с этими тремя». «Ах, если бы с тремя!» – недовольно пробормотал Порти и поманил меня пальцем. «А ну, подойди!» Заставлять меня не пришлось. Бодрым шагом я обогнал всю очередь и встал возле заплаканного фермера. Остальные челобитчики смотрели на меня весьма сердито, кто-то даже нашептывал проклятие в мой адрес. Но сам фермер, отец которого стал жертвой киднепперов, разглядывал меня с уважением и надеждой. «Итак, умеешь людей разыскивать?» – строго спросил князь. «Да, это мой профиль». «И с этим ты к столу пришел? Услугу такую предложить хочешь? Плату большую берешь, а, боярин?» Я немного смутился от такого величания, но пришел к выводу, что, видимо, для местных я и правда боярин. Хозяев у меня нет, стало быть, не холоп. А раз так, то боярин. Я, князь, на самом деле не с услугами пришел, но помочь и правда смогу. Только вот есть дело гораздо важнее. «Ну и какое?» Порти важно скрестил руки на груди и одарил меня взглядом полного пренебрежения. «Какое, мол, еще важное дело у тебя ко мне может быть?» Я задумался, как сказать правильно и при этом не ляпнуть лишнего. «У меня важные сведения из Фортицкого княжества», — сказал я еле слышно. Лицо Порти моментально почернело, затем побледнело. Он ухватился за свои пухлые щеки и начал усиленно массировать их, отчего в итоге и вовсе раскраснелся. «На сегодня все!» — выкрикнул он и вскочил с кресла. Раздосадованная очередь загалдела, но против слова княжеского никто пойти не осмелился. Начали разворачиваться, уходить из зала. Мне было жаль их, но что поделать, мое дело действительно важнее их морских проблем. Князь схватил меня под руку и поволок в проход в стене, сразу за тронами. Краем глаза я заметил, что следом за нами двинулись алые пятна, и сообразил – стражники с их красными плащами. Мы прошли по длинному витиеватому и узкому коридору с низкими потолками. Как прошли до конца, оказались снаружи помещения. Это был широкий внутренний двор с ровным зеленым газоном. В середине бил фонтан. По краям стен стояли узорчатые деревянные беседки, выкрашенные в белое. И непроизвольно залюбовался. Приятное местечко, чтобы посидеть и расслабиться. Князь повел меня не к беседкам, а к фонтану. Стражникам позади махнул, чтобы оставались у входа в проход. «Тут нас не подслушают», — проговорил он напряженным голосом. «Княжество в опасности», — сходу начал я. «Фортецкое?» — не без надежды уточнил Порти. Я помотал головой, и князь стал мрачнее прежнего. «Князь Ури идет войной. Мне было жаль смотреть на Порти. Лицо его исказилось от ужаса. Удивительно, что он так сразу поверил мне, незнакомцу и чужестранцу. Должно быть, опасался чего-то подобного. Ожидал». «Но почему? Мы ведь уже все утрясли тогда. Моя атака была, скажем так, ошибкой и путаницей. Меня ввели в заблуждение». «Я понимаю», — заверил я. «Тут дело в другом». Я наскоро рассказал ему, кто я. Объяснил, что провидица обещала, что коли я разрешу проблемы Урия с аномаликами, то изыщу способ вернуться в родной мир. Про то, что отправился в мрак мир, где столкнулся с колдуньей Власты, и что она явно злится на него и желает смерти. «Власта?» Лицо Порти скривилось в раздумьях. «Не припомню такое имя». «Она сильно худощавая», — подсказал я и как мог описал внешность ведьмы. Но он отрицательно покачал головой. «Не знаю такую», — ответил он уверенным тоном. Я объяснил, что Власта похитила Олова и тем шантажирует Урия, чтобы тот пошел войной и разгромил Ромс. Что войско его уже в пути, возможно, даже на подходе, и что нам нужно придумать, как спасти Олова, чтобы предотвратить войну. Удрученный Порти уселся на каменное ограждение фонтана. Он поджал руку к подбородку и плотно сжал веки, очевидно размышляя, как быть. Я не стал тревожить его. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем он наконец заговорил. «Я не знаю, где Олов и как вернуть его, но очень хотел бы. Тем не менее, план у меня есть». Я превратился вслух, внимая его словам. «На моей стороне есть очень могучий союзник», — сказал Порти, поднимаясь с фонтана. Он облизнул пересохшие губы, голос опасливо дрожал. Я вздохнул невесело. «В том-то и дело, что я прибыл не для того, чтобы помочь победить. Я хотел бы предотвратить это столкновение. Ведь ни вы, ни Ури в нем не заинтересованы, только Власта. Да не успеет ваш союзник. Я же говорил, войско Фортецкое уже в пути, во всеоружии». «Да», — кивнул Порти, — «и я не хочу этой войны. Но мой друг, если можно так сказать, так могуч, что может решить проблему без единой битвы и, может быть, поспособствует поиску княжича Олова. Этот план мне нравится больше, согласился я. Проблема только в том, что мне действительно требуется время. Иначе мой друг, он не успеет явиться? Это понятно, кивнул я. Но что же тогда делать? Урий твой друг, и он доверяет тебе, так? В глазах Портия мелькнула надежда. Не знаю, я усмехнулся. Его люди чуть не казнили меня на месте. Еле убедил, что не враг им. Портий снова погрустел. Я думал, ты сможешь задержать его. Выиграть для нас хотя бы один лишний день и ночь. Настал мой черед присесть на бордюр. В отличие от Порти, думал я быстрее. «Хорошо, князь, я рискну», — согласился я. «Думаю, найду пару веских причин притормозить атаку на твой город». Порти просиял. Он развел руки в стороны и обнял меня, уткнувшись головой в область груди. Когда отпрянул, взгляд его был серьезен. «Тогда тебе лучше поспешить, мой друг». «Да-да», — согласился я, но не сдвинулся с места. «Что-то еще?» — спросил Порти, заметив мое смущение. «Я хотел бы спросить о Валерии». «О моей племяннице?» – озадаченно спросил Порти. «Я не видел ее уже несколько недель. Тебе что-то известно?» Я рассказал о найденном дневнике. Мысль, что Валерия могла обратиться в ласты, я выбросил из головы. Надя уверяла, что даже маги на такое не способны. Раз Порти не знал, где она, то неприятнейший вывод напрашивался сам собой. Похоже, она отправилась в мрак мир, чтобы помочь Урию с аномалиями. Там она столкнулась с ластой, ведь дневник был украден именно у нее. «Боюсь, колдунья могла убить твою племянницу, князь». Порти потрясенно уставился на меня. Горечь лица была совершенно неподдельная. «Но это не точно», — поспешил я утешить его. «Я постараюсь разыскать ее, когда все утрясется. Моя племянница дорога мне как дочь. Это все, что осталось мне от брата. Его кровь. И моя, пусть и двоюродная». «Мне жаль», — сказал я. «Судя по дневнику, она хороший человек». «Конечно», — Порти горячо закивал. Она помогла фортеце и решить проблему с дождем. У меня была особенная, очень редкая книга заклинаний. Боюсь, она осталась у княжны Валерии. Там было заклинание, которым я решил поблагодарить Урия за то, что он согласился не враждовать со мной после той глупой ошибки. Новые сведения немного запутали меня, но я постарался запомнить. Потом разберусь, что да как случилось. Уж не было ли связано то заклинание с аномалиями? Не было ли еще одно недоразумение? Впрочем, это потом. Я покинул палаты князя Порти. Минут через 15 стражу у входа вывела мою лошадь из конюшни. Они заверили, что кобыла накормлена, напоена и отдыхала без упряжи. От души поблагодарив их, я седла коня и помчался за городские стены. Припомнив маршрут фортецкой армии, который Турван показывал мне на карте, я поскакал так, чтобы выйти им навстречу.